силами зла, мрака и хаоса. Встречи с другими существами. Во время долгого ночного путешествия Солнце встречает много разных созданий. Ему надо пересечь диковинный подземный мир, где его на каждом шагу подстерегают неожиданности. Иногда приходится тащить ладью по песку при свете факелов. Солнце встречает жутких с виду змей, которые, впрочем, не желают ему зла, затем мертвецов, закованных в цепи. Его ладья минует огненное озеро, которое является символом плодородия. Каждый час солнце должно проплывать через очередные ворота загробного мира. Для этого ему достаточно назвать по имени стража ворот, и путь открывается. Египтяне верили, что тот, кто знает имена, имеет власть над их носителями. Разные лики солнца — восход и закат. Наконец солнце восходит на востоке над пустыней. Это заря. Ее красные отблески напоминают о битве солнца с Апопом. Мир в очередной раз возрождается к жизни. Восход солнца олицетворяет бог-скоробей Хепри, или ребенок. В полдень, когда солнце находится в зените, его изображают в облике бога Ра с солнечным диском над головой. Вечером, когда солнце заходит на западе, его изображают в виде старца, опирающегося на посох, или в виде человека с головой барана, Атума. Ночное странствие бога солнца часто встречается на стенах гробниц фараонов. Убийство Осириса. Бог Осирис, так же, как и Ра, был царем Египта. Он был законным правителем, как старший сын бога земли Геба и богини неба Нут. Осирис взял в жены свою сестру Исиду. Вместе с ней он научил людей обрабатывать землю, и род человеческий вел безбедную жизнь. Но его завистливый брат Сет пожелал завладеть троном. Коварство Сета. Египетские мифы рассказывают, что Сет обернулся гиппопотамом или крокодилом, чтобы напасть на Осириса на берегах Нила. Греческий писатель Плутарх излагает эту историю по-другому. Сет и его сообщники изготавливают очень красивый сундук по мерке Осириса. Затем Сет приглашает Осириса на пир. Там Сет объявляет, что подарит сундук тому, кому он придется впору. Его сообщники делают вид, что пытаются влезть в сундук, но не могут. Приходит черед Осириса. Как только он влезает в сундук, заговорщики захлопывают крышку и бросают сундук с Осирисом в Нил. Воскрешение Осириса. Исида, оплакивающая смерть мужа, отправляется на поиски его останков. Она находит их в городе Библе. Проведав об этом, Сет пускается в погоню за Исидой. Настигнув ее, он разрубает тело Осириса на 14 частей и разбрасывает их по всему Египту. Но Исида собирает тело своего супруга воедино и, благодаря помощи Анубиса, возвращает Осириса к жизни. Отныне Осирис правит в царстве мертвых. Детство Гора. Волшебница Исида превращается в коршуна и, паря над телом своего убитого мужа Осириса, чудесным образом извлекает скрытую в нем жизненную силу, которая позволяет ей зачать и родить сына Гора. Теперь Исиде нужно скрыть от Сета существование законного наследника египетского престола и сохранить жизнь ребенку, которому со всех сторон грозит опасность. Заботливая мать. Исида растит Гора в строжайшей тайне и с нетерпением ждет того дня, когда он окрепнет, возмужает, отомстит Сету за убийство отца и вернет себе трон. Чтобы защитить его от Сета, она поселяется в дельте Нила среди высоких трав и болот. Каждое утро, спрятав мальчика в траве, она оборачивается старухой и идет просить милостыню, чтобы прокормить себя и сына. Укус скорпиона. Однажды Гора укусил скорпион. Видя бездыханное тело сына, Исида в отчаянии призывает на помощь богов. Бог солнца Ра останавливает бег своей ладьи по небу, пока бог тот не снисходит на землю и не извлекает из тела мальчика яд скорпиона. Бог — защитник детей. Несмотря на все старания матери, Несчастья обрушиваются на маленького Гора одно за другим, но в конце концов молодой бог выходит из испытаний целым и невредимым.